Виклев, подзаголовок. Английский богослов Джон Виклев 1324-84 годы выступил со своими реформаторскими стремлениями во второй половине XIV века. Обстоятельства благоприятствовали ему. При короле Эдуарде III правительство Англии постепенно начало высвобождаться из-под опеки папства и потому благосклонно смотрело на его противников. Виклев начал с того, что в 1356 году издал сочинение о «Последних временах церкви». Затем во время с 1360 года борьбы Оксфордского университета с нищенствующими монахами стал устно и письменно доказывать несостоятельность монашества. В 1366 году, когда правительство отказалось платить ленную подать папе, Виклев выступил в защиту правительства. За это он был сделан профессором и доктором богословия в Оксфорде. В 1374 году Виклев по поручению правительства ездил с другими в Авиньон для переговоров с папой. Там он лично познакомился с испорченностью папства и по возвращении стал проповедовать, что папа есть антихрист. В своих нападках Виклев стал отвергать священство, доказывая, что не посвящение, а личное благочестие отдельных лиц является источником их прав на управление и священное действие в церкви. Это дало повод нищенствующим монахам обвинить его в ереси. Папой Григорием XI назначен был в 1378 году суд над Виклефом. Благодаря защите английского правительства он избежал осуждения, удовлетворивши суд своими разъяснениями. Совпало это с папским расколом. Виклев возобновил свои нападки и стал отвергать совсем епископскую власть. Он предлагал восстановить, как он говорил, апостольское пресвитерианское устройство. Виклев отвергал совершенно святое предание, поставляя Святое Писание единственным источником и нормой вероучения. Отвергал он учение о чистилище и индульгенциях, не признавал необходимым таинство елеосвящения. Устную исповедь считал он насилием совести и предлагал довольствоваться внутренним раскаянием человека перед Богом. Виклев отвергал учение о действительном присутствии Христа в Евхаристии, допуская только его духовное присутствие. Доказывал он необходимость полной простоты в богослужении, страница 5. Предлагал дозволить священникам брачную жизнь, а монашеское сословие уничтожить или, по крайней мере, монахов считать наравне с мирянами. Вообще Виклев стремился ограничить всякое посредство между Богом и человеком и спасение последнего поставить в зависимость от его личного отношения к Искупителю. Виклев для распространения в народе религиозного знания основал общество благочестивых мужей, которые должны были проповедовать народу Евангелие. Он начал переводить Святое Писание на английский язык. Против Виклифа начались снова преследования. В 1382 году на соборе в Лондоне его учение в 24 положениях было осуждено как еретическое. Король Ричард II смог только защитить самого Виклифа, который удалился из Оксфорда в приход Люттерворт, где и умер. Незадолго до смерти он написал сочинение, в котором изложил свои реформаторские мысли. Впоследствии Виклев был осужден в 1412 году на Римском соборе и в 1415 году на Константском. У Виклефа остались последователи не только из среды народа, но и из высших классов общества. Их называли еретиками-лоллардами. Английское правительство под давлением пап отказывало им в сочувствии и даже помогало церкви преследовать их. Вскоре они потеряли значение. Но мысли Виклифа пустили глубокие корни как в Англии, так и в других странах.